Зима 1919 года. Село Спасское. Золотой обоз миновал по льду Омь и стороной обошел город Каинск. До Тартаса примерно оставались сутки пути. Обоз передвигался до тех пор, пока окончательно не стемнело. Вишневский приказал офицерам сомкнуть сани вагенбургом, выставить часовых и разжечь костры, чтобы согреться и приготовить ужин. Примечание. Вагенбург. Лагерь, окруженный сомкнутыми между собой повозками. Это обеспечивало защиту от внезапного нападения неприятеля, диких зверей и сильного ветра. Конец примечания. Николай ловко помешивал гречневую кашу в котелке. Предчувствие свидания с женой, с сыном и родными, с которыми он не виделся 6 лет, придавало силы. Денщик говорил, не замолкая. Поначалу Вишневский слушал его вполуха. Затем рассказы Николая захватили капитана и отвлекли от тягостных мыслей о матушке Ирине Аристовой, семье генерала Капеля, верховном правителе и судьбе России. Денщик увлеченно рассказывал о жене, сыне, родителях. Наконец добрался и до сестры. «А вы знаете, ваш благородь, какая у меня красавица сестра? Кристиной зовут». Такую ладную бабу по всему Спасскому не сыщешь. Вся в мать, а уж матушка моя была. Первой девкой на селе, перед Первой мировой, сеструха замуж вышла. Его тоже Алексеем звали. Погиб на фронте, похоронку получили. Племянник мой уже без отца родился. Вот уж 6 лет исполнилось мальцу Глебом звать. А сеструха-то моя еще молодая, ей бы мужа справного. Так Николай посвятил капитана в свои семейные дела. Алексей, отведав гречневой каши, задремал. Ему снилось... Красавица Кристина с медового цвета волосами и бездонными, словно глубины Иртыша, с серыми глазами. Ее улыбка манила, а тело жаждало объятий и любви. Когда обоз подъезжал к Спасскому, Алексею казалось, что он знает семью Хлюстовских давным-давно. Капитан приказал остановить обоз, не доезжая до Спасского, сам же, в сопровождении Николая Хлюстовского, штабс-ротмистра Вячеслава Пахомова и еще 3 офицеров на 2 санях отправился в село. День давно перевалил за полдень, когда Вишневский и его люди достигли дома Хлюстовских. Соседи с любопытством разглядывали сани и колчаковских офицеров в молочного цвета коротких дубленках из овчины добротного английского производства и таких же шапках. Ворота дома были закрыты. Николай сошел с саней и резко дернул калитку, она отворилась. «Заходим, ваш благородь!» — скомандовал денщик. Вишневский выпрыгнул из саней, отдал приказ офицерам дожидаться. Алексей и Николай вошли в горницу. На полу сидели 10-летний Иван, рядом с ним Глеб. Мальчики играли в деревянных солдатиков. При виде военных Иван поднялся. — Дядя, а вы кого ищете? — спросил он. Николай сразу понял, перед ним его сын. Последний раз он его видел 6 лет назад. «Ваня! Ваня!» — бросился к мальчику отец. «Я ж твой тятька!» Мальчик недоверчиво посмотрел на бородатого мужчину. «Не-е-е!» — протянул он. «Тятька без бороды был, я помню». Николай не выдержал, обнял сына и чуть не задушил в объятиях. Глебка с интересом поглядывал на гостей, не переставая играть в солдатиков. «Ваня, а мамка-то где?» «Мамка с бабкой Златой и теткой Кристиной ушли гостевать к куме, а деда на заднем дворе», — доложил Ваня. «А ты, Глебка!» — обратился Николай к племяннику. Мальчик кивнул. Николай ни разу не видел своего племянника, ибо был призван на фронт в 1914 году, когда тот еще пребывал в материнской утробе. Николай обратил внимание, что мальчик, как две капли воды, похож на Кристину. Он погладил племянника по голове и поцеловал в макушку. Алексей остался в горнице, а Николай бросился на задний двор к отцу. Тот проводил время в утепленном сарае, пытаясь починить старый садово-огородный инвентарь. Николай был удивлен, застав отца за этим занятием, ибо Станислав всегда уделял время торговой лавке и мастерской по пошиву обуви. Садом, огородом и наделом земли занимались батраки. Старший Хлюстовский хорошо платил за работу, и те никогда не жаловались. Однако времена изменились. Обувь раскупалась плохо. Батраков пришлось рассчитать. Из мужиков в доме оставался только Станислав, и все заботы легли на его уже немолодые плечи. «Батя!» — воскликнул Николай, увидев поседевшего и постаревшего отца. «Это я!» «Николай!» Станислав оторвался от дела и под слеповатыми глазами вперился в гостя. «Николаша! Сын!» — обрадовался он и распахнул объятия. После долгих излияний Николай признался, что прибыл в Спасское с колчаковским обозом. Правда, умолчало его содержимым. «Надобно спрятать до лучших времен». Станислав почесал за ухом. «Это можно устроить. К староверам надо отправляться. Они на болото проведут, туда ни один красный не проберется, а большой обоз-то 20 саней». Станислав подивился, но лишних вопросов задавать не стал. «Отправляться надо, не мешкая», — распорядился Николай. «Погоди, шустрый уж больно. Да баб наших вонятку пошлю, хоть с женой обнимешься. Катерина истосковалась вся по тебе за столько-то лет». Николай сам истосковался. Краше его Катерины женщин не было. Впрочем, чего греха таить, за 6 лет не смог он сохранить верность супруге, однако все это было не для сердца, так баловство. Станислав поспешил к своей куме, именно к ней отправились жена, дочь и сноха. Не успел он войти во двор кумы, как наткнулся на своих женщин. Говорят, пара саней в село заехали, выпалила Катерина. «Кто такие?» — Станислав отдышался и выдал. «Николай вернулся. Айда до дому!» Женщины переполошились и со всех ног бросились домой. Катерина, словно вихрь, первой влетела в горницу. Николай сидел в обнимку с сыном. Глебка показывал солдатики Алексею. Тот объяснял мальчику про рода войск. «Николай!» — вскрикнула она и чуть не потеряла сознание от волнения. Муж и сын кинулись к ней. Женщина обняла их обоих и расплакалась в голос. Наконец в горницу вошли Злата, Станислав и последний Кристина. Когда Алексей увидел молодую, раскрасневшуюся с мороза вдову, то у него дух захватило. Однако этого никто не заметил. Родичи столпились вокруг Николая, совершенно забыв про гостя. Впрочем, Алексей в обиде не был, он любовался Кристиной действительно. Молодая женщина была на диво хороша. Высокая, статная, медового цвета коса растрепалась по расстегнутой темно-коричневой курме. Женщина была именно такой, какой приснилась во сне. Обоз тронулся в сторону леса. Станислав отлично знал дорогу и, когда начало вечереть, привел его к староверам. Жители деревни всполошились, позакрывали окна и двери. Староверы прекрасно знали о безбожниках-большевиках, однако не ждали их так скоро увидеть. Станислав уверенной походкой в окружении сына и Алексея Вишневского шел по деревне по направлению к молельному дому. Вдруг перед ними, как из-под земли, появился десяток мужиков, вооруженных охотничьими ружьями, вилами и топорами. «Кто такие? Чего надоть?» — спросил один из них и наставил ружье на Станислава. Тот не растерялся. «В Библии сказано: не убий. Мы пришли к вам с миром. Я Станислав Хлюстовский». Мужик вгляделся в лицо бывшего торговца. «Точно, Хлюст!» Старовер опустил ружье. «Ан, я тебя не признал. Прощения просим. А эн-то кто с тобой? Сын мой?» Алексей представился сам. «Капитан Вишневский». «По какой такой надобности к нам пожаловали?» Не унимался старовер. «Помощь ваша требуется», — пояснил Станислав. «Вот хотим с отцом Тихоном потолковать». Мужики расступились, пропустив Хлюстов и капитана к молельному дому. Отец Тихон уже совершил вечернюю молитву и пребывал в кругу семьи. Облаченный в домотканые штаны и такую же рубаху, он трапезничал за столом. Подле него сидели жена, 16-летний сын Акинфий и младшая дочь. Гости зашли в дом, перекрестились на божницу общепринятым православным троеперстием. Тихону приходилось общаться с людьми в миру, поэтому он к троеперстию относился с пониманием. Духовный лидер староверов считал главное искренняя вера в Господа, хотя сам обычаев предков не забывал. Хозяин пригласил припозднившихся гостей за стол, супруга наполнила тарелки трапезой. Алексей и Николай ощутили резкий приступ голода и от угощения не отказались. Тем временем Станислав изложил отцу Тихону суть своей просьбы. «Сын мой с обозом пришел, почитай 20 саней. Все тяжело груженные, надо бы на это добро схоронить, до поры до времени, не дай бог, красным достанется». Тихон, понимающе кивнул. «Ты, Станислав, мой брат во Христе, а красные они против веры. А без веры нет жизни для русского человека. Все добро схороним. Завтра с утра мой сын Акинфий проведет обоз на болото. Дальше придется разгрузиться и вручную носить поклажу по багле. Остров надежный. К нему дорогу знаем только я, да Акинфий. В былые времена там староверы прятались от напастей. Боюсь, как бы снова не пришлось». Офицеры переночевали в селе староверов. Отец Тихон распорядился выделить для такого дела старый амбар на окраине, накормить людей и лошадей. Утром женщины угостили колчаковцев горячим завтраком, и те отправились в путь. Дорога была долгой и трудной. Сани вязли в снегу. Порой офицерам приходилось откапывать их вручную, вытягивать лошадей из сугробов. Лошади вконец измучились, несколько животин пали от усталости и холода. Наконец Вишневский принял решение разбить лагерь, снять полозья с саней, привязать к ним груз и постепенно переправить на остров. Эта операция заняла у колчаковцев 3 дня. По мнению капитана Вишневского, остров был действительно надежным местом для хранения столь ценного груза. Офицеры с золотом передвигались по едва заметной багле. «Оступишься и угодишь прямиком в трясину» — шли медленно, осторожно, шаг в шаг. Поначалу остров показался офицерам пустынным, но вскоре оказалось, что под толстым слоем снега сохранилось множество землянок. В самые дальние Вишневский распорядился перенести золото. Решено было, как стает снег, сравнять землянки с землей. За 3 дня большая часть землянок были полностью заставлены ящиками.